Глава 6. Я уже была. Хочу послать Максимилиана куда подальше. Поставить на место, ведь он позволяет себе возмутительное, развязное поведение по отношению ко мне. Кем бы ни был Галанте, он не имеет права шептать подобного рода пошлости, стоя наедине в кабинете моего отца. Но не успеваю даже пискнуть, как раздается стук в дверь, и за ней слышится бодрый голос Марка. «Пора». Словно почувствовав, что меня нельзя оставлять наедине с женихом, прерывает брат. Гости заждались. Максимилиан нехотя отстраняется. «Позже продолжим». Рыкнув, мужчина оставляет на моих губах обжигающий взгляд и мельком бросает короткий на декольте, но резко отводит в сторону, ухмыльнувшись сам себе. Галанта подставляет локоть, за который я берусь с опаской спустя пару секунд колебаний, как будто боюсь, что он передумает и набросится на меня прямо здесь и сейчас. По пути в сад, где собрался местный бомонд по нашей душе, жених отдает коробку с колье охране и велит доставить в отель. Непроизвольно тяжело сглатываю при мысли, что мужчина исполнит свою фантазию и действительно наденет бриллиантовый ошейник на мое ногое тело этой ночью в номере, где мы будем совершенно одни. Пройдя по усыпанной розами дорожке с белой ткани, под оглушительные аплодисменты, мы направляемся прямо к священнику, ожидающему у алтаря, пышно украшенного цветами. Я крепко держусь за Максимилиана, боясь запутаться в платье и упасть перед всеми собравшимися гостями. Чувствую себя, как на показе мод, где все взгляды прикованы к модели, идущей по подиуму, в ожидании, что она оступится. Но на удивление мне придает уверенности рядом идущий мужчина. Он держится так, словно все вокруг его подданные, подчиненные, букашки, которые не стоят и ногти мизинца. Да. Пожалуй, мне это даже нравится. Хочу так же, как и он, уметь держать свое лицо, показывая остальным, кто они на самом деле для меня. Хотя странно, если бы такой могущественный человек, как Максимилиан, сам глава Галанте Фэмили, шел неуверенно сутулясь, оглядываясь по сторонам. Он явно знает себе цену и считает себя выше других. Мы встаем на отведенных местах друг напротив друга. Я опускаю взгляд в пол, но чувствую, как жених наблюдает за каждым моим вздохом, глядя в упор. Интересно, о чем он думает в этот момент? Понравился ли ему мой образ? Резко одергиваю себя от накрывших сознание мыслей. «Приди в себя, Ариэлла. Тебя совершенно не должно волновать его мнение. Но оно отчего-то волнует». Церемония проходит, признаться честно, скучно. После той клятвы на крови сейчас церковная кажется просто детской шалостью. Я киваю и отвечаю «да» в моментах, где это требуется от невесты. Максимилиан также без раздумий подтверждает свое желание жениться легким и сдержанным кивком головы вкупе с «согласен». Последующие часы свадьбы пролетают со скоростью света. Все, о чем я могу думать, только о словах Максимилиана, обещающих для меня неспокойную первую брачную ночь. И это вызывает внутри дикий ужас. Не хочу так. Не хочу его. Не хочу сегодня. Бесчетное количество раз за этот вечер пытаюсь абстрагироваться и прожить момент, но мысли снова и снова возвращаются к чертовому колье и словах о моем голом теле. В красках представляю сегодняшнюю ночь. И это вызывает жуткий приступ тошноты, которую пытаюсь подавлять мелкими глотками воды. Я знаю причину. Понимаю, чем вызвано такое отторжение близости с мужчиной, но сама себе боюсь признаться в правде. Я стараюсь даже не смотреть на Максимилиана лишний раз. Весь вечер после того, как нас обвенчали, а затем отправили на торжественные места жениха и невесты, мужчина то и дело по-хамски берет меня за руку или приобнимает незаметно для всех. Он умело управляет моим телом, явно знаю, в какие моменты дотрагиваться, чтобы вызвать нужную реакцию. Да, теперь это мой законный муж, имеющий полное право на такое поведение, но я чувствую себя некомфортно от подобного рода собственнических прикосновений. Меня переполняют переживания, будто теперь я совершенно не владею собственным телом, став куклой, принадлежащей другому человеку, который с сегодняшнего вечера может делать со мной все, что пожелает. Кажется, гости не замечают моего рассеянного состояния или списывают это на простое волнение. Все вокруг веселятся, играет громкая музыка. Люди танцуют под зажигательные мелодии, отрываясь по полной. Кто-то выпивает, а кто-то совмещает алкоголь и танцпол вместе. Мы сидим за столом со светлой скатертью по центру роскошно украшенного сада чуть поодаль от других фуршетных столиков. К нам то и дело подходят люди, выражая свое почтение семьям Галанты и Лучана и поздравляя с этим великолепным событием. Среди гостей не видно знакомых или родственников Максимилиана. Здесь только люди Сиэтла и приближенные Дженовезе и Лучана. Я понимаю это потому, с какой опаской они обращаются к моему новоиспеченному мужу, словно он за одно неправильно сказанное ими слово набросится и задушит своими собственными руками. Собравшиеся явно ощущают от него ту самую опасную энергетику, которая почему-то не распространяется на меня. Внутри сидит необъяснимое ощущение, что со мной глава клана Галанта Фэмили совершенно другой. Я вижу, как люди смотрят на моего мужа. На их лицах, несмотря на веселье, застыло выражение недоверия и опаски к его персоне. В мою же сторону направлены взгляды жалости. Они знают, все знают, что за человек Максимилиан Галанте. Только меня одну отец не соизволил посвятить в эти дела, рассказать о том, кому продал свою единственную дочь. За весь вечер мы не обмолвились между собой ни словом. Я только и ловлю на себе пожирающий и многообещающий мужской взгляд. Выпей. Словно прочитав мои мысли, муж протягивает бокал с красной жидкостью. Ты слишком напряжена, Ариэлла. Спасибо, я не пью. Прочистив горло, пытаюсь тактично отказаться от алкоголя, при этом не задеть мужчину, чтобы не злить. Знаю. Продолжает держать бокал перед моим лицом. Я разрешаю тебе. Пей. С изумленным выражением лица поворачиваюсь к мужу. Откуда он знает, что отец запрещал нам с мамой это делать? Не то чтобы я мечтала о выпивке, а он не позволял. Просто у нас изначально так было принято. Максимилиан явно решил начать брак с того, что полностью снимает запреты, установленные отцом в нашем доме. И совру, если скажу, что мне это не нравится. Максимилиан. Моя утонченная, хрупкая, как фарфоровая кукла, Ариэлла. Вижу, что дико боится, хоть и пытается хорохориться. Упрямое бестие. Но ведь знал, на что шел. Так или иначе, в своей жизни я привык добиваться поставленной цели, чего бы мне это ни стоило. Вот увидев в тот вечер, пару месяцев назад, выделяющуюся среди всех намалеванных пигалиц, белокурую Фемину, понял, она бесспорно станет моей. Что это первый выход в свет для Ариэллы, почуял сразу. То, как затравленно она смотрела на всех вокруг и держалась особняком от остальных девушек, сигнализировала о том, как сильно ей не нравится местное общество. Мне и самому оно осточертело, но я должен ради своего города, ради клана налаживать мосты с Сиэтлом, как бы ни была мне противна шайка Дженовезе и Лучана. Я был в курсе, чья это дочь, и, естественно, знал, чем можно надавить на ее отца и Виталия. По правде говоря, этот вечер и так был негласно посвящен нашему временному перемирию и объединению против чертовых мексиканцев, приваливших с границы. Но я решил воспользоваться возможностью, предложив скрепить перемирие браком с единственной дочерью скользкого Лучана. Аурелио никогда мне не нравился. Этот тип точно не входит в список людей, которым можно доверять. Уверен, он еще попытается воткнуть нож в мою спину при первом же подвернувшемся случае. Но я буду бдителен. И пощады консильери Витали может не ждать, даже если дочурка будет умолять за своего отца. А она точно будет. Я выверну предложение женитьбой таким образом, что Дженовезе и Лучана уверены, что это их заслуга и идея. Безмозглые глупцы. удивлен, как Виталий со своим пристрастием к наркоте еще не сторчался окончательно. А заглянув в глаза Аурелио, становится мгновенно понятно, что этот тип из себя представляет. Жадный до власти тиран, мечтающий взять в свои руки контроль над Сиэтлом. Последующие месяцы между нами шли переговоры об обозначении границ, распределении обязанностей и разработке стратегического плана против общего врага, проклятых латиносов. Я не хотел тянуть со свадьбой, но и времени со всем этим развернувшимся балаганом не было. Ариэлла же жила своей обычной жизнью, не подозревая, что уже принадлежит мне. Я дал разрешение, чтобы она продолжала ходить на вечера, где собирается их знать, но только при условии, что девушка будет в безопасности. Поэтому оставил человека из личной охраны в Сиэтле, который незаметно весь вечер ее сопровождал и приглядывал, чтобы никакая мразь свой глаз не положила на мое. Папаша уверял, что его дочь чистая, не запятнавшая честь семьи Лучана, что ни один мужчина даже мысленно ее не касался. Неправда, я касался, а он даже не подозревал. Но в остальном я поверил Аурелио, собственными глазами видел, как девчонка тряслась перед отцом, и уверен, он терроризирует ее дома, держа под замком. Каким бы мерзким ни казалось, но это то, что мне и было нужно. Нежная, скромная, покорная и, самое главное, непорочная. Никогда всерьез не задумывался о женитьбе, но знал, что это не будет распутная потаскушка, прошедшая передо мной кучу мужиков. Нет, мне нужна та, которую я сам всему обучу и подстрою под себя. Когда мы с Адамом заехали к Аурелио обсудить совместную поставку товара, даже не предполагал, что девчонка выскочит нам навстречу. Ее прекрасная ангельская внешность обещала тот же характер и кроткость. Но то, как Ариэлла уверенно держалась и посмела болтать с Колманом на моих глазах, разбудило внутри собственника. Еле сдержал себя, чтобы не схватить ее и не утащить с чужих глаз подальше, ведь блондиночка еще не знала, кто я для нее. В тот день я и принял решение, что помолвка и свадьба состоятся в кратчайшие сроки. Мне охереть, как понравилась ее дерзость в день обручения, особенно то, как трясущимся голоском она пыталась отшить меня, заявив своим острым язычком, что ее жених, видите ли, увидит. С каждой встречи Ариэлла умудрялась удивлять все сильнее. Каюсь, я думал, что избалованные пигалицы вроде нее помешаны на побрякушках. Но моя Ари, как выяснилось, не той породы. Она не очередная красивая обертка с пустотой внутри. На секунду мне даже показалось, что я разглядел глубину девичьей души. Да, повело мужика не в ту сторону. Отец с детства внушал, что женщины — это пустое место, а не глупые создания, с чьим мнением запрещено считаться. Я рос в этой атмосфере и наблюдал, как сначала глава семьи обращался так с моей матерью, а когда ее не стало, и со своими любовницами. Всегда был уверен, что стану таким же, но, смотря на мелкую Ариэллу, захотелось вести себя с ней по-другому. Я не хотел ломать ее. Старался быть мягче, хоть иногда звериная сущность и вырывалась. Когда Ари робко спросила про дату свадьбы, во мне что-то щелкнуло. Неужели Лучана не удосужился осведомить единственную дочь о дате ее свадьбы? Это натолкнуло на мысль, что, возможно, девчонка проживает не самую лучшую жизнь в доме деспота. Захотелось узнать ее получше. И в считанные секунды принял решение остаться до свадьбы в Сиэтле, чтобы Ариэлла смогла привыкнуть ко мне. Сам не успел понять, что за желание такое странное накрыло зачерствевшую душу. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает, хоть я в него давно не верю. Я поехал к Дженовезе и ее отцу, чтобы выяснить, почему девчонку не посвящают в дела. Она будущая Галанте и имеет право на подобающее отношение к себе. В процессе разговора поступил звонок от Фернандо, консильери и по совместительству родного дяди со стороны матери. Во время моего отсутствия весь Лос-Анджелес остался под его контролем. Пожалуй, это единственный человек, которому я могу довериться хоть на мизер. Фернандо сообщил, что ситуация на границе обостряется, и мне лучше лично присутствовать на сходке с паршивыми мексиканцами. Вместе с Дженовезе тем же вечером экстренно вылетели в Лос-Анджелес. Теперь мы работаем на одной стороне, на двух территориях. Но, несмотря на проблемы, я не мог выкинуть из головы образ своего хрупкого белокурого ангела, что плотно засел в моих грязных мыслях. Я далеко не девственник, мечтающий о тёлке, но от одной только мысли, как Ариэлла будет стонать подо мной, сжимая простыни, у меня вставал, как у пацана. Каждый день больная фантазия рисовала все более откровенные сцены в голове. Ариэллу я увидел только сегодня, в день свадьбы, когда она робко вошла в кабинет без своего напускного высокомерия. Еле удержал себя, черт возьми, чтобы не накинуться, разорвав развратное свадебное платье в клочья и не взять ее прямо на гребаном столе. Эта свадьба мне нахер не нужна была. Я лично организовала ее ради Ариэллы, чтобы у моей будущей жены остались только положительные воспоминания о сегодняшнем дне. И если бы она не понравилась мне на том приеме, вряд ли бы я устраивал эти танцы с бубном вокруг пигалицы. Не знаю, что за херня на меня нашла, но захотелось сделать все как положено. Моя женщина, жена главы Галанте Фэмили, заслуживает лучшего, и я дам ей это все, не раздумывая. Предвкушение перед первой ночью с женой разрастается внутри пожаром до невыносимой боли в яйцах. К полуночи, когда уже понимаю, что еще полчаса, и я накинусь на Ариэллу прямо при гостях, резко встаю со своего места, протянув ей ладонь. Музыканты перестают играть. Гости задерживают дыхание. Давняя итальянская традиция провожать мужа и жену к брачному ложу обрушивается на нас с новой силой в виде криков, улюлюканья и подначивания. Да, традиции я уважаю, но вот херню с простыней на всеобщее обозрение не приемлю. Не хочу, чтобы моя жена чувствовала себя униженной и смущалась от мысли, что под дверьми от нас ждут эту сраную окровавленную ткань, свидетельствующую о чистоте невесты. Поэтому эту традицию я обрубил на корню еще во время планирования свадьбы. Если кто-то хочет увидеть кровь, пусть придут ко мне, и я лично разобью их рожи, заставив ею умываться. Ариэлла идет следом, чувствую ее дикое волнение. «Ничего, девочка, и я тебя успокою». Дженовезе и ее родители провожают нас к машине. Пока я напоследок прощаюсь с Витали, Аурелио что-то рьяно шепчет моей жене, обнимая. «Не нравится мне это. В искренности мудака и чувствах к дочери я сомневаюсь. И до правды, что он ей там втирал, докопаюсь. Еще никогда в жизни я никуда так не торопился, как сегодня, чтобы поскорее оказаться с женой наедине. Ариэлла не проронила за всю дорогу ни слова. Волнение выдавало только прерывисто вздымающаяся девичья грудь. Смотреть я на нее старался как можно реже, ибо, клянусь всеми святыми, боялся не совладать с собой, и тогда до отеля мы бы не доехали. Помнишь, что я тебе сказал? Сходу задаю вопрос жене, когда поднимаемся на лифте в мой номер, занимающий весь верхний этаж отеля. Что? Хрипло спрашивает Ариэлла. В светлых глазах то и дело проскальзывает страх. Какого лешего она меня так боится? Да, я привык к страху в глазах людей, смотрящих на меня. Но жена этого делать не должна. Пусть уважает, слушается, но не боится. Про колье. Слегка наклонившись, шепчу ей на ушко. Вижу, как от слов девичья шея покрывается мурашками. Двери лифта открываются. Беру за руку жену и провожу напрямую в спальню через все комнаты пентхауса. Ари трясется, но я не хочу, чтобы она дрожала от страха. Обычно девушки это делают от удовольствия подо мной. «Не бойся меня, Ариэлла». Мягко надавливая на хрупкие девичьи плечи, усаживаю ее на край кровати и опускаюсь рядом на одно колено. «Что вы делаете?» Заикаясь, шепчет девушка, когда я приподнимаю подол платья и беру тонкую лодыжку, поглаживая, затем поочередно снимаю туфли с каждой ноги. Ари шумно выдыхает, освободившись от неудобных оков, и заметно расслабляется, поняв цель моих намерений. Но когда я поднимаюсь и сбрасываю с себя пиджак на кровать, снова выпускает иголки, как ежик. Ариэлла настолько напугана, что ее потряхивает. И тут я понимаю свою ошибку. Она, похоже, думает, что я монстр, который набросится и изнасилует, не глядя. Хотя, сука, в принципе, походу, это я и собирался сделать. Слишком надавил на девчонку. Сразу в спальню потащил. Забылся, что она неопытная. Отворачиваюсь, сжимая челюсть, провожу ладонью по волосам и делаю глубокий вдох-выдох, успокаивая разбушевавшееся желание. Незаметно поправляю рукой через штаны каменный стояк. Не знаю, что со мной. Как пацан себя веду, у которого бабы никогда не было? Я убийца, но не насильник. Чтобы не пугать Ариэлу еще больше и дать привыкнуть к обстановке, беру ее за руку и веду в гостиную, усаживая за предварительно накрытый стол. Поешь. Я видел, что за весь вечер она и крошки в рот не взяла. Сука, рот! В башке всплывает фантазия, как она этим ротиком. Обрываю мысль, наливаю в бокал бренди и резче положенного осушаю его залпом. Протягиваю Ариэле бокал вина. Пей и не спорь. Хочу, чтобы она расслабилась, а алкоголь в этом хорошо поможет. На этот раз она меня слушается и запивает свой поздний ужин вином. Сам же сижу напротив и, как маньяк, протягиваю новую порцию бренди, наблюдая за своей молодой женой. «Моя жена». Неплохо звучит. Никогда не хотел себе в этом признаваться, но подсознательно где-то в глубине души я желал свою собственную семью. Место, где меня всегда будут ждать и, возможно, любить. Я хочу доказать, что не такой жестокий монстр, как отец. И никогда им не стану.